В сегодняшней передаче вы услышите разговор с рыбами-врачами и с их пациентами, посетителями подводной амбулатории. Да, такие амбулатории действительно есть в природе. Сейчас, друзья, я предлагаю вам мысленно посетить вместе со мной подводное царство. Мы осмотрим коралловые рифы, расположенные около острова Санта-Каталина, который находится неподалеку от Тихоокеанского побережья Северной Америки. Вода там теплая, не ниже градусов 20 по Цельсию, так что можно поплавать, понырять, а главное – осмотреть причудливые коралловые постройки. Кораллы живут, как известно, только в теплых морях. Вы, наверное, знаете, что такое кораллы? Это очень маленькие живые существа, обитающие под водой. Они похожи на цветочки, вместо лепестков у которых особые щупальца. Двигая лепестками, щупальцами, коралл загоняет воду в свой рот, который находится в центре цветочка. Вместе с водой туда попадает его пища, разная микроскопическая живность. Коралл – это цветочек на очень короткой и толстой ножке. Ножка его твердая, известковая. Это особый известковый скелетик коралла, покрытый тоненькой пленкой мягких живых тканей. Кораллы ведут неподвижный образ жизни. На всю жизнь множество кораллов прилипаются друг к другу своими известковыми ножками. Они прикрепляются друг к другу очень прочно и образуют целые коралловые заросли, или, можно сказать, коралловые постройки. Получаются постройки из извести, украшенные яркими цветочками с лепестками, щупальцами. Своеобразные коралловые стенки, колонны, гроты очень красивы. Массовые поселения кораллов, целые лабиринты коралловых построек, называют коралловыми рифами. Ну ладно, а теперь спускаемся под воду. Говорят, здесь на дне среди коралловых рифов находится рыбья амбулатория. Интересно посмотреть, что это за амбулатория такая. На дне тут, друзья, очень красиво, просто потрясающе. Представьте себе, белая песчаная поверхность дна, а над ней высятся сотни причудливых замков. Да, это коралловые постройки, диковинные башни, зубчатые стены с узкими окошками, висячие мостики, одетые кораллом рвы, просторные залы, окруженные колоннадами. Замечательные постройки. Вот тут-то, в коралловых залах, и находятся подводные амбулатории, в которых принимают доктора рыбы, которых зовут губанчиками. Сейчас постараюсь их найти. Мне сказали, что эти рыбы-доктора одеты в ярко-синие халаты. Ага, вот они где. У большого и ветвистого кораллового столба. Их здесь работает двое рыб-докторов-губанчиков. По-видимому, они обслуживают пациентов вдвоем. Постараюсь у них взять интервью у этих рыбьих докторов. Простите, доктор Губанчик, я очень рада вас встретить. Не могли бы вы мне на ряд вопросов ответить? Ну что ж, охотно буду вам я и отвечать, и объяснять. Но только очереди общий порядок нужно соблюдать. И потом, мы ведь в нашей амбулатории обслуживаем только рыб, не людей. Да, я понимаю, доктор Губанчик. Видите ли, я хотела бы взять у вас интервью для радиопередачи «В мире природы». Я, конечно, не желаю отрывать вас надолго от работы. Ах, речь идет о радиоинтервью. Никогда в своей жизни не давал интервью для радио. Ну, хорошо, я готов уделить вам несколько минут. Придется моему напарнику в это время поработать одному. Большое спасибо, доктор Губанчик. Скажите, пожалуйста, каких пациентов вы принимаете в своей подводной амбулатории? И какую медицинскую помощь вы им оказываете? Ну, Как я уже сказал, мы, рыбы-доктора-губанчики, принимаем в своей амбулатории только рыб. Приплывают к нам лечиться маленькие рыбы и большие. Например, какие? Например, к нам частенько заплывают на прием рыбы-ставриды. Рыбы-ставриды? Да, ставриды-каранги. Каранги? Это такой вид ставрид? Да, это их вид. Каранги к нам приплывают, когда имеют болезненный вид. А еще кто к вам наведывается в вашу подводную амбулаторию? А еще приплывают рыбы-бабочки. Рыбы-бабочки? Интересно, почему их так называют? Потому что в яркие наряды их создатель одевает. Ах, вот как! Да, эти маленькие рыбки носят чешую яркой расцветки с оригинальным рисунком. Чешуя их бывает ярко-желтая или коричневатая, с резко выделяющимися на ней красными или черными полосками и пятнышками. Кстати, вот и они, вон, видите, плывут. Это и есть рыбы-бабочки? Они самые. Действительно, окраска их очень яркая и вычурная. А не опасно ли таким маленьким рыбкам иметь такую яркую окраску? Ведь подводные хищники, наверное, могут их сразу заметить и съесть? Ничего подобного. Как раз полезно им в яркие наряды одеваться. Это им помогает лучше маскироваться. Правда? Конечно. Ведь проживают рыбы-бабочки здесь, в нашем районе. В районе коралловых рифов? Да. И отсюда они не уплывают никогда. А жить среди ярких коралловых зарослей... Ага, понимаю. Жить среди ярких коралловых зарослей лучше в яркой чешуе. Вот именно. Притом яркие полоски на чешуе рыбы-бабочки или, например, неожиданно бросающееся в глаза пятно возле ее хвоста только отвлекают внимание от контуров ее тела. Отлично придумано. Яркая маскировка. Я вижу, и вы, доктор Губанчик, одетый в довольно яркий синий халат. Совершенно верно. Ведь и мы, рыбы-губанчики, тоже обитаем среди ярких коралловых зарослей. Значит, рыбы, проживающие в прибрежных водах, среди кораллов, как правило, имеют яркую расцветку? Да, яркую чешую, которой снабдил нас наш Творец, для красоты и для маскировки. Ну, а глубоководные рыбы, которые живут в полумраке, одеты, как известно, в чешую темных тонов. Что помогает и им быть менее заметными там, где они обитают. Совершенно верно. Да, так нас рыб Творец одел. Где будем жить, предусмотрел. Доктор Губанчик, наверное, чаще всего вашу амбулаторию посещают жители вашего района. Да, чаще всего к нам на прием приплывают рыбы, обитающие здесь, в нашем районе коралловых рифов. Например, являются к нам, к рыбам-докторам, представители семейства рифовых окуней по имени Луцианы. Луцианы? И они, конечно, тоже ярко одеты? Да. Они обычно носят красную одежду, то есть чешую. Иногда красную с коричневым, иногда красную в белую полосочку. Это большие рыбы? Да, большие, хищные. Некоторые из них метровой длины, весят килограммов эдак 25. Ого, тяжеловесы! Доктор, а вы не боитесь обслуживать больших хищных рыб? Ведь вы, рыбы-доктора-губанчики, сами-то размера небольшого. Да, мы, губанчики, рыбьи врачи, большими размерами не отличаемся. Но солидных хищных рыб не пугаемся, ведь они в нас нуждаются и за помощью к нам вежливо обращаются. И не было случая, чтобы большая хищная рыба съела обслуживавшего ее врача? Нет. Таких случаев у нас в подводной амбулатории не бывало. Хотя чаще всего мы как раз хищных рыб обслуживаем. Приплывают к нам нередко, например, хищные рыбы-пеламиды. Рыбы-пеламиды? Да, они из семейства скумбриевых. Килограмма 3-4 весят, а в длину 60 сантиметров. Очень прожорливые рыбы. Да что пеламиды, страшные хищницы-мурены к нам нередко наведываются. Рыбы-мурены? Да. Мурена, ну, угря похожа. Тоже без плавников, без чешуи. Только размера громадного, знаете, бывает 3 метра в длину. Ничего себе! 3-метровая хищница. Да. Выражение лица у нее свирепое, глазки маленькие, пасть огромная, с большими острыми зубами внутрь загнутыми. Страшная пациентка. Смелым доктором нужно быть, чтобы таких пациенток лечить. А цвета она какого? Бывают они желтоватые или зеленоватые, пятнистые и полосатые. Ясно. А теперь, уважаемый доктор Губанчик, скажите, пожалуйста, самое важное. Какую именно медицинскую помощь вы оказываете своим пациентам-рыбам? Видите ли, мы, рыбы-губанчики, освобождаем других рыб от специфических подводных паразитов, поселяющихся у них в ротовой полости, в жаберных полостях, возле глаз и в других местах на теле. Ах, вот в чем дело. Да, вовремя освободиться от таких паразитов очень важно для здоровья рыб. Иначе они могут серьезно заболеть. Поэтому-то они к вам и приплывают? Ну, конечно. И мы, рыбы-доктора-губанчики, совершаем эту важную и нужную нашим пациентам гигиеническую процедуру. Отлично. Если хотите, можете понаблюдать, как мы, губанчики, работая вдвоем, обслуживаем приплывающих к нам на прием рыб. Вот как раз явился к нам в рыбью амбулаторию огромный группер. Эту рыбу зовут группер? Да, группер из семейства каменных окуней. Тоже в нашем коралловом районе живет. Между прочим, хищник глотает мелкую рыбешку. Но к нам, докторам-губанчикам, относится с большим почтением. Да, вот посмотрите, как мы его сейчас обслужим. Здравствуйте, группер. Здравствуйте, доктор Губанчик. Опять та же напасть со мною. Опять эти паразиты мне покоя не дают. Помилуйте, доктор, спасите. Хорошо, не волнуйтесь. Мы знаем, что вас беспокоит. Мы свое дело знаем. Так, приступаем к процедуре. Начнем с глаз. И два губанчика немедленно приступили к делу. Они подплыли вплотную к большущей рыбе-групперу и, пристроившись по одному с каждой стороны, стали очищать ей глаза. Вам приходилось когда-нибудь, друзья, видеть большую, почти метровой длины рыбу, одетую в ярко-красную чешую с голубыми крапинками? Именно так выглядит рыба-группер, которой оказывают медицинскую помощь два доктора-губанчика. Так, уважаемый группер, глаза мы вам от нечисти очистили. Спасибо, дорогие врачи, спасибо вам. Теперь перейдем к очистке жаберных полостей. Попрошу вас, Группер, открыть нам ваши жаберные щели. Пожалуйста, доктор. Вот хорошо, хорошо. Теперь мы с обоих сторон займемся вашими жабрами. Юркие синие губанчики приступили к очистке жаберных щелей рыбы Группера. По-моему, глядя на ярко-красное в голубой горошек одеяние Группера, можно сразу догадаться, где он живет. Ведь яркую чешую как раз привыкли носить рыбы здешнего района, района коралловых рифов. Ну вот, и жаберки ваши от паразитиков освободили. Прекрасно, доктор, прекрасно. Я себя уже чувствую гораздо лучше. Рад это слышать. А теперь, пожалуйста, откройте ротик. Вот так. Хорошо, хорошо. Так и держите ротик ваш открытым. Группер разинул свою страшную зубастую пасть, в которой мог бы свободно уместиться целый десяток маленьких медиков-губанчиков. И энергичные врачи в синих халатах стали безбоязненно заглядывать туда, в огромную пасть хищника. Удивительно, что Группер, который обычно питается мелкими рыбками и только недавно заглатывал их в свою большую пасть, здесь на приеме у врачей-губанчиков ведет себя по отношению к ним так порядочно и с таким большим почтением. Рыбки-губанчики буквально копаются у Группера в пасти, но он и не думает их проглатывать. Так, уважаемый пациент, вот мы вам и ротик почистили, и больше никаких вредных для вас мелких подводных существ на теле вашем не обнаружили. Доктора, я вам безмерно благодарен. Что бы мы делали без вас, дорогих наших врачей-губанчиков? Как бы мы без вас жили? Спасибо вам. Большое спасибо. Пожалуйста, Группер, пожалуйста, приплывайте еще, когда потребуется наша помощь. Обязательно, непременно. Благодарение Создателю, что вы, губанчики, существуете. До свидания, доктора. До свидания. Не успел Группер попрощаться с рыбами-врачами, как в их коралловый кабинет величаво вплыла другая большая рыба. Вот она заметила яркость синих губанчиков и моментально замерла на месте, чуть пошевеливая плавниками. После того, как губанчики обслужили ее, к ним в амбулаторию пожаловала целая стайка мелких рыбешек. И интересно, что каждая из них спокойно остается на месте, пока губанчики не окажут ей медицинскую помощь. Меня удивляет образцовый порядок, царящий в подводной амбулатории. Все приплывающие в нее рыбы ведут себя так спокойно, так почтительно по отношению к врачам и друг к другу. Никто из приплывающих рыб-пациентов не лезет без очереди, никто не толкается. Кто научил рыб вести себя здесь так вежливо и чинно? Ну вот. Вот теперь, как мы работаем, вы видели. Да, доктор Губанчик, это интересно и удивительно. Значит, вы, рыбы-губанчики, поедаете мелких подводных существ, поселяющихся на теле других рыб и причиняющих им вред? Совершенно верно. Таким образом мы и сами питаемся, и другим рыбам помогаем. И сколько рыб ежедневно вы принимаете в своей амбулатории? За 6 часов работы в нашей амбулатории мы обслуживаем примерно 300 пациентов. Ого, это немало. Причем приплывают к нам иногда и глубоководные рыбы, которые обычно не появляются здесь с среди коралловых рифов на мелководье. Значит, и этим глубоководным рыбам известно, где они могут получить медицинскую помощь? Конечно. Ведь мы, губанчики, не отлучаемся далеко от нашей амбулатории. И все рыбы, нуждающиеся в нашей помощи, знают, где нас найти. Значит, и у вас, у рыб, медицинское обслуживание четко организовано? Конечно, это наш Творец его так организовал. Сами вы, рыбы, не смогли бы? Нет, ведь наше рыбье поведение, все наши сложные и согласованные действия обусловлены очень сложными инстинктами, которые в нас вложил наш Создатель. Это правильно. Спасибо вам, рыба-доктор Губанчик, за все, что вы мне в своей подводной амбулатории показали и о чем рассказали. Пожалуйста, пожалуйста. Ну а теперь пора мне подниматься на поверхность, а то кислорода в баллонах уже, наверное, немного осталось. Ну что ж, до свидания. Приятно было встретиться с вами у нас в подводном царстве. До свидания, доктор Губанчик. Счастливо вам лечить! Дорогие друзья! Как вы думаете, могли ли в результате эволюции возникнуть у губанчиков и других приплывающих к ним рыб такие взаимоотношения, о которых мы только что слышали? Сторонники теории эволюции говорят, что взаимовыгодное поведение разных живых существ могло выработаться у них на протяжении многих лет в результате естественного отбора, при котором выживают лучше приспособленные к жизни и вымирают менее приспособленные. Однако давайте задумаемся. Ведь дружеские взаимоотношения рыб-врачей, губанчиков и их пациентов как раз не смогли бы сформироваться постепенно в результате естественного отбора. Ведь естественное желание рыбы-хищника проглотить проплывающую мимо нее маленькую рыбешку. Каким же образом хищные рыбы научились отличать рыб-губанчиков, способных оказать им медицинскую помощь, от остальных мелких рыбок? Как могли узнать хищники о полезных для них способностях губанчиков? Расспросить губанчиков об этом они не могли, догадаться тоже. Почему, утратив свой хищнический инстинкт, рыбы-хищники перестали заглатывать заботящихся об их здоровье губанчиков? С другой стороны, как получилось, что губанчики, утратив инстинкт самосохранения, начали бесстрашно залезать в страшные пасти хищников? Биологам ясно, что поведение рыб-губанчиков и обслуживаемых ими рыб управляется особыми сложными инстинктами. Ведь своего разума рыбам явно не хватило бы, чтобы выработать такое разумное и взаимовыгодное поведение. Но тогда возникает вопрос, кто дал губанчикам и их пациентам эти инстинкты для разумных и мирных взаимоотношений? Естественным путем, постепенно, такие инстинкты не могли бы у них появиться. Это слишком сложно. Ученым известно, что в природе нет предпосылок для этого. Говоря о том, что такое могло получиться в результате естественного отбора, сторонники теории эволюции хотят заставить нас поверить в возможность невозможного, то есть в чудо. При этом они отвергают Бога. Однако не разумнее ли, признав существование чудес в природе, признать и ее мудрого Творца? Говоря о подводной амбулатории, стоит вспомнить, как чинно и вежливо ведут себя рыбы в приемной у своих врачей. Приплыв к докторам, юркие обитатели моря становятся тихими и спокойными. не толкаясь, не стараясь попасть на прием без очереди, они терпеливо ожидают, пока рыбьи доктора не обслужат их. В этом отношении рыбы-пациенты служат хорошим примером для людей. Не только в приемной у докторов, но и в других общественных местах приятно бывает встретить людей вежливых, с уважением и пониманием относящихся к окружающим. Дружелюбное отношение незнакомых людей друг к другу делает жизнь их более легкой и веселой. Всегда хорошо иметь дело с человеком, который не только стремится к своему личному благополучию, но также с уважением относится и к нуждам других. «Живи и жить давай другим», — говорит известная поговорка. В Священном Писании эта добрая мысль выражена точнее. Христос учит нас так. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».